Движение – лучшее демо. Состояние не так хорошо, как работа, и богатство не так хороши, как заработки. Дэвид Лэндис. В 15 веке Испания была одной из самых богатых и могущественных стран. Испанцы считали себя избранными небожителями и презирали труд. Свои огромные состояния они вкладывали в роскошь и войны. В то время, когда другим странам приходилось развиваться, проявлять изобретательность и воспитывать в себе упорство, испанцы решали, на что им потратить деньги. В итоге ограниченность испанцев привела страну к экономической несостоятельности. Жизнь учит нас, что сытое изобилие ведет в тупик. Поэтому, когда Сократа спросили, что для мастера наиболее полезно, быть бедным или богатым, Сократ ответил, что если мастер будет бедным, то не сможет купить необходимое, чтобы заниматься своим ремеслом. Если же мастер будет богат, то у него не будет потребности оттачивать мастерство. Поэтому наиболее лучшим для мастера является придерживаться золотой середины. Необходимо мысленно убрать навязанные стереотипы об успехе, чтобы прислушаться к себе и понять, чего вы действительно хотите. Успех — это всего лишь способ, чтобы получить счастье, но счастье состоит не в том, чтобы получить поглаживание от других людей, выполнив при этом все заскоки общества. Счастье — внутреннее состояние, и когда мы делаем что-то трудное, важное, значимое, наполненное смыслом, то мы по-настоящему счастливы. В своей знаменитой речи 1972 года основатель логотерапии Виктор Франкл сказал: «В Европе на любого американского студента, более того, на любого взрослого американца смотрят как на человека, который хочет много зарабатывать». В действительности же 16% студентов своей главной проблемой и задачей в жизни видят хороший заработок. Но знаете, какая была самая многочисленная категория? 78% представителей американской молодежи были озабочены тем, чтобы, как они сами выражались, найти смысл и цель в жизни. То есть это реалистичный взгляд на человечество.